«Время позднее», — сказал я майору. «Приятно было познакомиться». «Подождите, прошу вас», — сказал майор. «Я объясню, что нам от вас нужно», — сказал Пеганов. Он встал с дивана, расправил плечи. Я подумал, что Герман Геринг напрасно пренебрегал спортом и утратил свои стати, оказавшись в Каренхалле владельцем погреба и охотничьих угодий. «У нас имеется просьба. Россия на перепутье», — сказал Пеганов. «Не в первый раз. 20 лет назад мы свергли коммунизм и вместо демократии получили власть полковника госбезопасности». «Я читаю газеты», — сказал я. «Теперь Россия созрела для нового шага вперед». Краем глаза я следил за майором Ричардсом. Тусклые глаза майора иногда оживали. Сопоставив искорки в глазах майора со словами Пеганова, я понял, что майора интересует путч. Пеганов продолжал. «Вы присутствуете на партийном собрании. Мы проводим выездной съезд в Лондоне». «Не в первый раз российские партийцы встречаются в Лондоне», — добавил Ройтман. «Например, 100 лет назад». Он усмехнулся своей шутке. «В Лондоне собрались лучшие люди России», — сказал Халфин, — «чтобы изменить будущее страны». «Ждать нельзя», — Пеганов говорил властно. «Но есть проблема. Некоторые жалуются, что у нас нет четкой программы». «Программы действительно нет. Объясню, почему». «Мы сознательно не выдвигаем программы», — сказал Халфин. «Могли бы сказать частная собственность, гражданские права и так далее», — сказал Ройтман и снова опечалился. «Мы либералы», — развил мысль композитор Оладьев, — «либералы в классическом понимании этого слова». «Да, мы демократы и либералы», — сказал Пеганов. «Так и говорили 20 лет назад, однако слово «демократии» сегодня не популярно. Многие говорят, что демократы — воры. Раньше собственность была коллективной. Мы пытаемся людям объяснить, что если бы успешные люди не забрали себе хозяйство, хозяйство бы разворовали, понимаете?» «Нет», — сказал я, — «не понимаю». «Страна нуждается в демократии, но лозунгам демократов больше не верят. Национализм популярнее. Некоторые вспоминают коммунизм. Нам придется объединиться с коммунистами и националистами, чтобы добиться победы, хотя общей платформы с ними нет». «Важно сокрушить режим», — воскликнул Аркадий Оладьев и, вскипев, продолжал. «Покончить с коррупцией, произволом, насилием, вымогательством». «Не понимаю, чем могу вам помочь», — сказал я. «Наш союз временный. Тактически мы объединяемся с националистами и коммунистами для победы над тираном, но затем придется размежеваться. Мы обязаны думать о завтрашнем дне». «Хотите, чтобы я рассказал про ночь длинных ножей?» Мне стало весело. «Скажу проще. Страна нуждается в новой февральской революции, но нельзя допустить идущего следом октября», — сказал Пеганов. «Нам потребуется аргументация». «Нельзя забывать, что народ дик», — заметил Халфин. «Надо воспитать гражданина. Объяснять то, что деды знали, а внуки забыли, нужен свидетель. Этот свидетель — вы. Заново рассказать о репрессиях 30-х годов, о фашизме, о коммунизме. Надо рассказать с точки зрения европейца». «Почему именно европейца?» — спросил я. «Меня всегда удивляла претензия русских казаться белее, чем они есть на самом деле». «Потому что европейская идея в опасности. Как спасти мир? консолидировать усилиями нового поколения. Когда-то люди читали Солженицына, но кто его помнит? Были обличители фашизма, их тоже забыли. Теперь требуется глобальное исследование, показывающее единую природу тоталитарных диктатур с точки зрения цивилизации. «От вас нужны факты», — сказал Оладьев и возбудился. «Сухой факт, деталь, штрих, нота». «Если опираться на факты, — сказал я, — то окажется, что Адольф Гитлер убил людей меньше, чем просвещенный демократический мир». «Как можно?» — Халфин сморщил сморщенное лицо. «Но это правда», — сказал я. «А Сталин?» — спросил Пеганов. «Важно показать, что эта парочка канатоходцев Гитлер-Сталин работала заодно». «Сталина я лично не знал», — сказал я. «Но если сопоставить жертвы, то окажется, что после войны погибло больше народа. Сталин с Адольфом — это генеральная репетиция». «Оправдываете тиранию?» — спросил Халфин недоуменно. Взгляд старческих глаз был сокрушенным. «Мы оба старики», — говорил его взгляд, — «оба видели много на своем веку. Я сожалею о жертвах века, а вы нет?» Полагаю, Халфин не видел в своей жизни ни единого убийства. «Тирания — не самый эффективный метод», — сказал я. «Если нужны массовые убийства, требуется демократия». «Я еврей», — сказал Ротман, — «и про убийство знаю все. Моя родня погибла в Бабьем Яру, а другая часть семьи сгинула в 37-м. Мне лично пришлось бы выбирать между рвом в Киеве и бараком в Магадане». Я кивнул. «Скорее всего, с господином Ройтманом именно так бы и поступили». Правда, Гиммлер в последние годы войны торговал евреями, продавал их жизни шведам. Но, возможно, он не стал бы торговать Борисом Ройтманом. Сказать по правде, шансы Ройтмана уцелеть были невелики. Но велики ли эти шансы теперь? Я подумал, а вдруг печаль в его глазах от понимания? «Вы правы», — сказал я. — Ваши шансы ничтожно малы. Ройтман глядел с укором. Он говорил от лица евреев, сожженных в печах Освенцима. — Значит, по-вашему, в демократическом мире убили больше людей, нежели во время мировой войны? — В конце концов, это не так важно, — сказал я. Но важно знать, на что идешь. Помнится, Гиммлер предупреждал солдат Айнзацкоманд, чтобы они были готовы на сверхчеловеческий подвиг. «Продолжайте», — Оладьев тряхнул волосами на затылке. «Хотите сравнить демократию и нацизм? Теперь среди левых западных интеллигентов это модно. Ода Берии и Петалама кровопийцы Ягоди. Есть люди, которые возбуждаются от звуков собственного голоса. Кстати сказать, Адольф Гитлер был именно таким человеком. Любопытно, что и Аркадий Оладьев оказался таким же сентиментальным человеком. Видимо, раса решает далеко не все. Вот еще одно практическое опровержение моего друга Адольфа». «Мы рассчитывали, что вы поможете», — сказал Пеганов. «Хотя бы ради людей, которых тоталитарный режим может погубить. Это последнее усилие России, мы призваны его осуществить. Не исключено», — добавил Пеганов с горькой улыбкой, — «что это и последнее усилие Запада». Халфин вышел в центр небольшой гостиной и сказал: «Либо мы создадим единое пространство западной культуры, либо нас поглотит варварство, идущее с востока. Понимаете проблему? Если причина вашего сарказма — несовершенство демократии, — сказал мне Ройтман, — то сарказм я разделяю. Однако прошу, сопоставьте реальную угрозу реставрации сталинизма и вред от продажных демократических институтов. Ваше участие поможет свободе, ваш скепсис поможет тоталитаризму. Понимаю, сказал я. Похожие слова я слышал 80 назад. Я с вами, господа. Главная проблема в битве за культуру Запада — не отступать. Что именно разрушить, нам подскажет, думаю, практика борьбы. Надо отчетливо знать, что мы готовы на жертвы, а конкретные жертвы обнаружат себя сами. Я с вами, поскольку майор Ричардс настоятельно просил меня помогать. Для начала признаем очевидное. С 1945 по 2012 людей погибло больше, чем в обеих мировых войнах с 14 по 45. Если у нас с вами партийный съезд, давайте решим, что мы не боимся крови. Демократии не к лицу страх. Мои гости остолбенели. Вот верное слово. Мои гости обратились в изваяния, скульптуры, символизирующие гнев и неверие. В Нюрнбергском соборе есть такие статуи, символы страстей человеческих. «Это безответственное высказывание», — сказал Пеганов. «Отчего не посчитать убитых?» — сказал Ройтман. «Нужно знать состав преступления». «Что ж», — скорбно сморщился Халфин, — «составим горестный мартиролог». «Приступайте, господин защитник», — воскликнул Оладьев. «У стариков много свободного времени. Я люблю систематические знания и люблю учить всегда. Любил. Сравним и, несомненно, узнаем истину, не так ли?» Ах, я невольно вспомнил наши бесконечные дебаты с Адольфом. Тот тоже любил сравнивать войны Фридриха Великого и походы Барбароссы, потери при Паве и при взятии крестоносцами Монсегюра. Излишне пестро, согласен, но ведь мы старались обнять весь мир. Господин Пеганов поглядел на часы, покачал головой. Я перехватил его взгляд и кивнул, обещая уложиться 5 минут. Потом начал говорить. Алжирская война 54-62, Суэцкий конфликт 56 года, иногда его называют Суэцкой войной. Добавим сюда Ганну в 57-м. Будьте добры, посчитайте убитых, запомним цифру. Нам предстоит много раз выполнить операцию сложения. Не забудьте про британские Индию и Пакистан, а также Бирму и Цейлон. Вспомните, какой кровью досталась им независимость. А Индокитай в 50-х. Я еще не дошел до американских подвигов во Вьетнаме. Пока говорю о французском Индокитае. А Дьен Бьен Фу в 47-м году. О португальские колонии. События в Родезе, Анголе, Кении. До 1953 года, включительно до того, как образовали Федерацию Центральной Африки. Представляете, сколько народу перебили? «Вижу, — сказал Пеганов, — вас интересует вопрос колоний». А Ройтман заметил, если бы кто-нибудь проявил столько внимания к России, если бы мир волновала судьба русской поэзии в те годы, когда ее распяли. «Простите?» «Распяли, — повторил Ройтман. Коммунисты русскую поэзию распяли!» Оладьев дополнил беседу словами. «Столыпинские вагоны, пересылка, вышки, вертухаи, черные воронки, обыски и чекисты!» Я продолжал. «Индию необходимо учесть, а также Индонезию, голландскую Индонезию я имею в виду, Калимантан. Слышали про такое место? Впрочем, многие индонезийцы не знают про Колыму. Далее Бельгийская Конго, война вплоть до 65-го года, 6 лет подряд, обращаю ваше внимание. Алмазные шахты, золото, медь, цинк, руда. Дело того стоило». Катанга. Говорит что-нибудь это слово? Это местный Освенцим, только народу там погибло больше. Не забудьте Мадагаскар 48-го года. Я знал одного французского моряка, он вернулся оттуда седым, а до того участвовал в знаменитом Дне Д в Нормандии. Мне продолжить? Камерун 60-го, Малайзия 63-го. Ройтман сказал: «Историю деколонизации я проходил в 5-м классе советской школы. Наша старая учительница перечисляла даты так же скучно, как вы. Подменили историю Европы историей колоний. Браво! Знаю этот урок. В моей стране был палаческий режим, а нам рассказывали о бедных неграх». Я удивился, услышав такой ответ, позволил себе колкость. Если бы Адольф сказал, что жертв среди черного населения он не считает, я был бы готов к такой ремарке. Но от вас, гуманиста, еврея, в конце концов. Ройтман поморщился. События, происходившие в процессе освобождения Африки, не имеют прямого отношения к событиям в Европе. Связаны, как все в мире, но не прямо. Собственно говоря, в Африке все это произошло как следствие европейской войны. Более того, все перечисленные войны были именно европейскими. Во всяком случае, одна из воюющих сторон, несомненно, была цивилизованной и демократической. Я еще не дошел до внутренних войн, войн между освобожденными народами. Потом дикари стали резать друг друга, такое тоже было. Эти жертвы тоже стоит посчитать, не правда ли? И йеменские войны шли с 62-го по 79-й. Вы уже были вполне зрелым человеком, могли обратить внимание. Ливия и Республика Чад. Это, если не ошибаюсь, с середины 70-х и до 84-го. Марокко и Алжир, 76-й. Полковник Бакасса в Центральной Африке, Мабутто в Заире, это бывшее Конго, там дорезали тех, кого бельгийцы оставили в живых, Амин в Уганде, Лаос 75-го, Филиппины 68-го, я только начинаю, не добрались до главного, Ближний Восток, арабы и евреи, палестинский вопрос, война Ирака и Ирана, тамильские войны в Бирме, «История Республики Бангладеш. Хотите, чтобы я остановился? Или вы действительно не считаете эти потери? Но вот, взгляните в окно. Я показал на своих цветных соседей. По своему обыкновению негры сидели подле дверей магазина, разглядывая прохожих с любопытством котов, греясь на неярком английском солнышке. Поглядите на них». Они ведь уже ваша семья. Господин Пеганов махнул рукой. Чепуха. У них свои проблемы, мы их никогда не поймем. Какое отношение это имеет к европейской трагедии? Мы не сравниваем число жертв наводнения с погибшими при эпидемии холеры. И напрасно, возразил я. Как правило, именно после наводнения и начинаются эпидемии. Вполне вероятно, эпидемии можно избежать, если найти защиту от наводнения. Пеганов примирительно развел руками. Я хорошо знаю этот жест. Так делал Рудольф Гесс, когда прекращал спор, считая собеседника тупицей. Он разводил руками и улыбался. «Мы еще не поговорили про американский Вьетнам». Сказал я, про резню в Корее, про Ирак, Афганистан и также Нагорный Карабах, Абхазию, Чечню, Сербию, Восточный Тимор, Палестину. Конфликты имели место, скажем так. Человечество последние 60 лет платит за политическое равновесие определенную цену. Это скорее прививка против войны, нежели сама война. Да, существуют вооруженные группы, есть террористы, но война за плантации мака – что это за война? Мы ведь не ведем счет жуликам, которых зарезали в результате российской приватизации. в одной Руанде перебили 1 000 000 человек, — сказал я. — Так уж и 1 000 000, — сказал Халфин и прищурился. — Но, допустим, соглашусь с 1 000 000 в Руанде. Извольте, пусть будет 1 000 000. А где же остальные 1 000 000? Нам, историкам, подавай факты, где сухие цифры? И Халфин жестом призвал друзей участвовать в расчетах. Так предки господина Халфина призывали соседей в свидетели того, что они недополучили по векселям. Современные войны гуманны, при точечном бомбометании потери среди населения минимизированы. Определенная логика в словах господина Ханфенштангле содержится, снисходительно заметил Пеганов. Если вести скрупулезный подсчет, итог мы подобьем. 1 000 000 в Руанде, 1,5 в Корее, 1,5 во Вьетнаме. Так и курбатские деньги копят, сказал Ройтман, и все засмеялись. 1 000 000 там, 1 000 000 тут. Рубль в скважине, 2 в комбинате. А что он еще контролирует? Комбинат? Поинтересовался Ройтман. Разные говорят, уклончиво ответил Пеганов. Может, и контролируют. Глядя на них, я вспомнил, как смеялись своим шуткам Гиммлер с Кальтенбруннером. Со стороны трудно было понять, в чем состоит юмор, но хохотали они взахлеб. Вот и Пеганов хохотал, широко разевая рот, в точности, как Кальтенбруннер, а Ройтман смеялся аккуратными трелями, как Гиммлер. Я понял, что продолжения исторической дискуссии не будет. Не исключено, что гости во мне разочаровались, они ждали иного. Пока я говорил, господин Пеганов обменялся репликами с майором Ричардсом. Видимо, они сошлись на том, что время ими потрачено впустую. Я поплелся к дверям и уже выходил, когда навстречу мне неистовая и стремительная в комнату ворвалась женщина. Русская журналистка, я это понял сразу. Метнула взгляд влево, взгляд вправо, отодвинула меня плечом. «Из Москвы звонили», — сказала она коротко. В эту минуту наше лондонское жилище действительно стало напоминать штаб партии. Курьер прибыл к вождю. Женщина пересекла комнату, остановилась перед Пегановым. «Панчикова арестовали». «Что?» «Вызвали на допрос по делу о галерее и арестовали». Оладьев воскликнул: «Ах, так?» И рванул шарф на шее. Пеганов закусил губу. Халфин закрыл лицо руками. Ройтман поглядел на меня с глубокой печалью. «Вот видите, лучше оставить их. Им уже не до исторических экскурсов». Я вышел из комнаты.